мыслях твоих, как мне истину в них отыскать? Не спеши уходить, подожди, я о главном хочу вновь сказать. И тогда, может, ты все поймешь, ведь была к нам любовь так щедра. Но откуда, не знаю, нежданно пришли студенные ветра. Сверкается, горьким шепотом ветер стучится в окно немыслимо. Завтра мне не увидеть тебя, останется в моем сердце любовь все равно. Останется, останется, останется. Зачем говоришь, что теперь прошлых дней не вернуть, не догнать? Может, жизнь мы другую начнем, нам не поздно все снова начать. Ты частицу надежды мне дай, навсегда не прощайся со мной. Смотрит небо сегодня так странно на нас, холодною звездой. Сверкается, горьким шепотом ветер стучится в окно немыслимо. Завтра мне не увидеть тебя, останется в моем сердце любовь все равно. Останется, останется, останется. Стучится в окно немыслимо. Завтра мне не увидеть тебя, останется в моем сердце любовь все равно. Останется, останется, останется. Останется, останется.